у каждого мать, ты Россия одна. Я до поля дойду, постою на краю. Как же ты хороша, как тебя я люблю. И никак не могу я представить себя без широких полей и снегов и дождя. Как тебя я люблю.